«Все непросто», — сказал Литвинов и отошел к окну. «Вы знаете, по какому обвинению посадили Чичерина? И главное, кто этому способствовал?» Белодед не шелохнулся. «Его обвинили, ах, дай бог память, в антивоенной пропаганде среди англичан. Кажется, так звучит формула обвинения. Но дело много серьезней». Литвинов присел к столу, придвинул рисунок, взял карандаш. Он молчал, думал. Только карандаш скользил по бумаге. Река была обращена в дорогу, кораблик в нечто напоминающее танк, птицы в самолеты. Тихий, почти деревенский пейзаж обратился в военный. Когда пал царь, и русские устремились на родину, Литвинов испытующе посмотрел на Белодеда, здешнее русское посольство воспротивилось возвращению соотечественников. Нельзя сказать, что оно отказывало эмигрантам в их просьбе, но установило во всем этом известные степени. В первую очередь возвращались те, кто поддерживал идею февраля, а все, кто хотел идти дальше, оставлялись в Англии. Именно на этой почве у Чичерина возник конфликт с посольством. Вообще с посольством? Нет. Лично с Набоковым. С тем самым Константином Набоковым, братом Владимира Набокова, издателя «Речи». Да это и не важно. Как вы знаете, со смертью Бенкендорфа преемником посла стал Набоков. Литвинов взглянул на Петра поверх очков, точно хотел убедиться, интересно ли тому все, о чем он сейчас говорит. Однако он прочел в глазах Белодеда и спокойное радушие, и внимание. А дальше произошло то, чего следовало ожидать. Литвинов близко подошел к окну и чуть пригнулся. Там в пролете домов была видна Темза, темная, как город. Когда Чичерин призвал свидетелей прессу и жестоко атаковал посольство, Набоков применил запрещенный прием. Власти, не без помощи российского посольства, обвинили Чичерина во вмешательстве в английские дела. А об остальном вы знаете. Чичерина бросили в Брикстон, и неизвестно, как долго он просидел бы там, если бы не революция. Теперь представляете состояние Набокова. Чичерин выходит из Брикстона и едет в Петроград, как утверждают газеты, чтобы возглавить иностранное ведомство Новой России. У англичан руки связаны, а у Набокова, Литвинов стоял сейчас перед Белодедом, вы помните этот случай в 907-м с русским эмигрантом, которого отказались выдать царю шведы? Отказавшись выдать, они предложили бедняге покинуть пределы Швеции, и он тут же сел на корабль, идущий во Францию. Но когда корабль достиг берега спасения, беглеца нашли в каюте бездыханным. Нет рук длинней, чем у русской политической полиции. Вы это знаете не хуже моего. Значит, не надо пересаживаться ни на весельную лодку, ни на Ньюпор? Не надо, согласился Литвинов. И, сняв очки, взглянул на Белодеда. Пусть мягкая мебель в салоне и лампа под зеленым абажуром, которая будет стоять в каюте, вас не обезоруживает. Это будет самая опасная ваша поездка. Белодед молчал. Так вот почему рядом с Чичериным ехал на родину он, Петр. И волнение, тревожное и все-таки радостное, объяло Белодеда. Было точно такое состояние, оказывается, оно повторяется, как в ту далекую августовскую полночь, Королев был уже мертв, когда он спрыгнул с каменистого Черноморского берега в лодку, уперся веслом в бурую громаду прибрежной скалы и, оттолкнувшись, налег на весла. Впереди было море, большое море, день и ночь безвестного пути. К главному входу в Брикстон на машине не пробиться. Фронт автомобилей преградил путь. Зрелище более чем примечательное. Великобритания великодушно дарует свободу русскому борцу.